617. Матерь Агни-йоги. Все лучшие люди планеты, в ком пробудились сознание и понимание страшной угрозы, нависшей над человечеством, должны объединиться, чтобы дать мощный отпор силам тьмы, которые под новыми формами стремятся к тому же, то есть убить жизнь на планете и ее омертвить. Этого можно избежать, если продумать, как предотвратить отравление. И если сейчас кто-то еще не осознал надвигающейся опасности, то надо, чтобы осознали ее все. Объединенными усилиями многого можно достичь.